Глава 44. Сотрудникоориентированность. Выгода. Минимизация текучести персонала и козырь в работе с кандидатами. Сложность. Высокая. Бюджет. Зависит от активностей. Срок реализации – 1 месяц. Маркетинг. Клиентоориентированность – это системная работа компании, которая нравится клиентам. И тогда клиенты с удовольствием покупают, хвалят, рекомендуют и остаются с компанией на всю жизнь. И это делает бизнес более прибыльным. Если вы хотите сделать вашу компанию клиентоориентированной, рекомендуем трехтомник «Клиентоориентированность без бюджета». Зино Давидов как-то сказал: «Я никогда не занимался маркетингом. Я просто не переставал любить своих клиентов». Маркетинг плюс HR. Перефразируя Давидоффа, можно сказать: «Я никогда не занимался внутренним маркетингом. Я просто не переставал любить своих сотрудников». Не будем изобретать велосипед и скажем, что сотрудникоориентированность – это системная работа компании, которая нравится сотрудникам. И тогда сотрудники эффективно работают, хвалят, рекомендуют компанию и остаются с ней на всю жизнь. И это делает бизнес более прибыльным. Многим руководителям не нравится термин «любить сотрудников». На наш взгляд, в этом случае будет сложно выстроить сотрудникоориентированность. Для мотивации прочитайте книгу «Обнимите ваших сотрудников». В основе пирамиды клиентоориентированности компании находятся сотрудники. Это фундамент. Помимо этого, в пирамиду входят правильная идеология, миссия, ценности компании, корпоративная культура, клиентоориентированные бизнес-процессы и продукты. До того, как начать работу по сотрудникоориентированности, важно осознать и принять одну истину. Насколько хорошо вы относитесь к своим сотрудникам, настолько хорошо они относятся к вашим клиентам. Вот несколько рекомендаций, как сделать ваш бизнес более сотрудникоориентированным. Назначьте в компании драйвера этого направления. Лучше всего, если это будет ваш HRD, а еще лучше HRP. Ольга, по разным причинам сейчас мало HRD и HRP в компаниях, которые реально работают в формате партнера для бизнеса. Я HR-эксперт, который умеет приносить компаниям дополнительную прибыль через систему управления персоналом. Могу помочь с трансформацией вашего HR или, если вы HR, вас в ценного партнера для бизнеса. Напишите мне на mail HR1 Осипова Ольга yandex.ru. Обсудим, как это сделать конкретно в вашем случае. Провести опрос INPS, о нем в следующей главе. Собрать хорошие идеи и реализовать их. Провести тренинг по сотрудникоориентированности всех руководителей компании. Ольга, я промониторила предложения различных компаний. Мало кто это делает. Если не сможете своими силами провести такое обучение, я смогу помочь. Договоримся об удобном формате. Пишите мне на mail HR1 Осипова Ольга yandex.ru. Напишите вместе с топ-менеджерами манифест сотрудникоориентированности, документ о любви к сотрудникам. Напоминайте про него коллегам минимум раз в квартал. Как мы уже отметили ранее, стать сотрудникоориентированной компанией сложно. Но вас должны мотивировать выгоды этой трансформации, рост вовлеченности и лояльности сотрудников, рост доходов. Первый шаг. Напишите вместе с топ-менеджерами манифест сотрудникоориентированности. Смотри приложение 1 к аудиокниге. регулярно напоминайте о нем коллегам.